Глава 10. Короткий путь. И здесь мы услышали выстрелы, палили из чего-то серьезного. Внизу раздался рев, от которого задрожала крыша. Я, наплевав на все, выглянул из-за парапета, остальные тоже не удержались. Внизу шел бой. Годзиллу окружили 6 роботов, причем 2 из них висели на соседнем небоскребе, прилепившись на уровне головы элитника. 3 вели огонь из укрытия на земле, а 6 парил в воздухе. От него шли синие ниточки к остальным 5. Сам он был окружен таким же синим прозрачным пузырем. 2 робота на стенах зданий распластались, как пауки, держась многочисленными конечностями за металлические конструкции. Те, что находились на поверхности, наоборот, расставили в стороны опоры, трансформировавшись в орудия солидным калибром. Все 5 долбили по Годзилле такими синими сгустками материи, которые, переливаясь росчерками, прорезали городской сумрак и смачно плюхали по элите. «Что он делает?» — Арнольд прогудел над духом Иштар. «Кто?» — шепотом переспросила девушка. «Летающий робот». «Он подзаряжает их. А ты думаешь, они из воздуха энергию берут?» «А он сам тогда откуда берет?» — не унимался Арнольд. «Он летающая батарея, но тоже скоро истощится. Поддерживать сразу 5 долго не сможет. Сейчас они завалят элиту. Пригнитесь, если они нас заметят, то следующими будем мы». Все присели обратно, едва выглядывая из-за парапета крыши. Любопытство все же пересиливало страх обнаружения. Годзилла, гневно рыча и топая ногами, получила несколько ощутимых ударов. К моему великому удивлению, элита обладала защитным полем. То есть энергетические разряды, какими ее почивали экспериментальные роботы, гасли, натыкаясь на поле, державшееся вокруг Годзиллы. Но не все. На моих глазах 2 из них все-таки пробили защиту чудовища и выжгли приличный кусок плоти на бедре. Элита взревела особенно громко и бросилась на роботов, что прятались среди складок местности. Одного ей удалось схватить лапой, он только успел вспыхнуть под многотонным прессом лапы существа и развалился на части. Еще одного Годзилла растоптала ногой. 3 оказался самый проворный и юркнул в дом напротив и пропал. 2 робота, что повисли на стене, нанесли, сообща, удар в голову и опять добились успеха, пробив щит элиты. Она заревела, правый глаз вместе с частью черепа исчез, сгорев синим пламенем. Элита закрутилась на месте, что-то ища на земле, затем быстро подняла большой фрагмент небоскреба, свалившийся на проспект ранее, и кинула его в летающую батарейку. Удивительно, но она не промахнулась, и кусок бетона сбил на землю раздражающий Годзиллу летающий аккумулятор. Голубоватый щит вокруг аппарата исчез, и устройство спиралью полетело к земле. Через несколько секунд робот врезался в поверхность и громко взорвался, оставив после себя глубокую воронку. Синие сполохи еще какое-то время трепетали над ямой, но Годзилле они были уже неинтересны. Повернув голову с единственным глазом к небоскребу, элита пыталась рассмотреть своих обидчиков. Те, разумеется, дожидаться не стали и тоже юркнули в разбитые проемы окон. Итого поле боя осталось за элитой. 3 робота, тем более уже почти без энергии, предпочли ретироваться, и Годзилла победно протрубила на всю платформу о своей победе. Дыра в бедре к концу схватки уже затянулась, думаю, что и глаз скоро восстановится. Покрутив своей мордой, элита потопала к среднему порталу. «Это надолго. Безопасный путь закрыт». Иштар сползла вниз и прислонилась спиной к парапету крыши. «Я думал, они ее убьют», — сказал Арнольд. «Так четко попали ей в голову». «А я сомневался», — вставил папаша Кац. «Ну не ври же, Изя», — укорила его Наташа. «Все были уверены, что роботы победят». «А я сомневался», — стоял на своем физик-ядерщик. «И пока не увижу конечного результата, сомневаюсь». «Как нам добраться до дальнего портала? По прямой вроде недалеко получается», — спросил я. «Может, добежим?» «Это так только кажется. Напрямик нельзя, сожрут. Наше счастье, что здесь все такие, как эта Годзилла, ходят по земле. Были бы они поменьше, то можно поворачиваться назад в тюрьму. «А так мы пойдем крышами. Обернитесь!» Мы все дружно повернулись, следуя совету Иштар. Позади нас поднимался высотный кран. Он оканчивался кабиной метрами 10 выше. Крановщик когда-то поднимался в кабину на лифте, ведь лезть на такую высоту было невозможно. Пока долезешь наверх, уже спускаться пора. Кран практически вплотную стоял к крыше и, скорее всего, был привинчен к стене или как-то по-другому прикреплен. С крыши крана была перекинута широкая доска метров 3 длиной. Дальше уже можно было перебраться на металлическую ферму самого крана. Взобраться выше по ферме несколько метров до лестницы и по ней уже подняться до кабины. На крыше кабины виднелся распахнутый люк. Если я правильно понял, то вылезая через него наверх, мы оказывались на стреле, направленной через улицу, аккуратно стоящий с другой стороны такой же дом. «Пойдем по крану. Тем, кто боится, советую вниз не смотреть. Или наверх, или прямо перед собой. Доберемся до следующей крыши и скажу, что делать дальше», — подтвердила мой маршрут Иштар. «Судя по тому, как ты обыденно отозвалась о кране, дальше нас ждет что-то интересненькое?» — спросила Кобра. Ей вообще не составляло труда перепрыгнуть с одного дома на другой в теле оборотня, даже и без крана. А вот как быть нам? Я, возможно, еще переборю себя, но папаша Кац, он же будет вопить на всю округу. «Я не смогу», — заявил знахарь. «Разве нельзя спуститься и снова подняться на крышу в том доме?» «Легко», — согласилась Иштар. «Только это уже будешь не ты, а твоя бренная душа. Тебе мало, что где-то там спрятались два робота. На тебя у них хватит энергии, не сомневайся. Помимо них на земле можно повстречать друзей Годзиллы. Они также будут рады познакомиться с тобой, старичок». «Изя, ты же знахарь», — сказала Наташа. «И что?» — он уставился на нее, как на сумасшедшую. «Неужели ты не можешь сам себя вылечить от боязни высоты?» — спросила она. «Нет, не получится. Врожденные страхи даже знахарь не лечит», — улыбнулась Иштар. «Она правду говорит», — поддакнул папаша Кац. «Веревки нет», — пробасил Арнольд. «Так бы я тебя к себе привязал». «И грохнулись бы оба. Я присмотрю за ним», — пообещала Кобра. «Ты же не против, Изя, если за тобой присмотрит оборотень?» «И только не царапайся!» «Важно», — ответил знахарь. Наташа спрятала улыбку, вспомнив недавний разговор с Коброй. «Я нежно», — промурлыкал оборотень. «Я первым пойду. Если где-то проржавело, то подо мной треснет». «Вот не пойму я Арнольда, то ли он задержкой развития, то ли нас держит за таких. Все ведь понимает стервец». Арнольд, видимо, не боялся высоты и смело ступил на широкую доску, перекинутую с крыши на кран. Она угрожающе заскрипела, но все-таки выдержала его 150 килограмм. Следующий, почти не касаясь доски, пробежала хрупкая Иштар. У нее тоже с вестибулярным аппаратом было все в порядке. Вперед себя я опустил Наташу, чтобы она не видела мои неуверенные шаги. Наташа грациозная прошла по доске и обернулась, держась за железку. Я не смог позволить себе ударить лицом в грязь и чуть ли не строевым шагом миновал шаткую доску. Она пружинила под ногами, немного покачиваясь из стороны в сторону, но все же выдержала меня. Прижавшись к Наташе, я поцеловал ее в очаровательную шейку. Следом за мной, причитая по доске, пополз Изя. Проклиная все на свете, он вспомнил какого-то шлему и пообещал прибить его, как только встретит. Кобра, стоя позади непризнанного гения, внимательно следила за его передвижениями, будучи уже в теле оборотня. Если бы даже сейчас Изя сорвался вниз, то я уверен, что она успела бы его поймать. Дождавшись, пока Изя намертво схватился мне за ногу, она одним мощным прыжком перемахнула пропасть и оказалась рядом. Таким образом, мы все оказались стоящими на стреле. Здесь уже было широко, под ногами был надежный металл, и можно было держаться за поручни. Дело пошло быстрее. Пригибаясь, пытаясь лишний раз не отсвечивать, мы достаточно быстро преодолели 100 метров и спрыгнули на крышу следующего небоскреба. Она ничем не отличалась от той, откуда мы недавно снялись. Вот только второго крана здесь не было. «Дальше погашу там», — сморозил раскрасневшийся папаша Кац. «Угадал почти», — кивнула Иштар и хихикнула. «Ты, старичок, пойми меня, нам важно соблюдать тишину, поэтому я рекомендую тебе вставить кляп. И только не говори, что сможешь не заорать». «И ты меня пугаешь, коллега! И ты серьезно?» Изикас поднял правую бровь, пытаясь понять, шутит Эштар или нет. «Сам посмотри». Она подвела его к краю крыши и указала на спасительный рукав. «Вот по этой штуке мы будем спускаться вниз». «И позвольте, ну здесь метров 200 до земли, как же? Мы разобьемся же!» «Другие не разбились, и мы не разобьемся. Но если ты будешь орать, то внизу мы обязательно окажемся в лапах элиты. Гарантируешь молчание?» Иштар спросила его на полном серьезе. «Папаша Кац, извини». Наташа подала мне свой носовой платок. «Почти чистый». Пожала она плечами. Знахарь злобно зыркнул на нас, но ничего не сказал. Я быстро соорудил кляп и привязал его покрепче, чтобы папаша Кац его не выплюнул. Главное было надежно прижать язык к нижней челюсти, тогда клиент сможет дышать даже при заложенном носе и немного мычать. «А ты, здоровячок, пойдешь последним. На этот раз мы не будем пробовать, выдержит тебя рукав или нет». «Я внутри застряну», — неуверенно сказал Арнольд. «Лучше снаружи спущусь». «Сверху?» — переспросил я. «Да, у меня же дар, лесник, руки не сожгу», — прогудел гигант. «Ах да, а кобра как же, она тоже не пролезет в рукав», — согласилась Эштар. «За меня не бойся, я внизу быстрее вас буду». «Сорвешься?» — я покачал головой. «В оборотень не может, но я же химера, смотри». Она не стала полностью перекидываться обратно в человека, и за спины, раздвигая короткую шерсть, появились 6 наростов. Они стали расти с ужасающей быстротой, и вскоре кобра обзавелась 6 длинными щупальцами с присосками. Перед нами стоял 3-метровый оборотень с щупальцами Ктулху. За моей спиной охнул папаша Кац, и послышался звук падения тела. «Ну, спасибо», — засмеялась Наташа и вытащила у папаши Каца кляп изо рта. «Пока он отрубился, лови его внизу». Кобра растянула свою волчью морду в улыбке и с характерным звуком присосалась первым щупальцем к толстому стеклу небоскреба. Еще мгновение, и кобра исчезла с крыши. Я лег на живот и выглянул за край. Кобра уже была на 10 этажей ниже. Она, как паук, ловко перебирала щупальцами, постоянно оставаясь в контакте с зеркальной поверхностью, как минимум 3 щупальцами. Я отполз назад и встал, отряхнувшись. Арнольд, казалось, только этого и ждал. Бережно подняв бесчувственного знахаря, он поднес его к спасательному рукаву, закрепленному на крыше. Перевернув папашу Каца вниз головой, он уже собрался его отпустить, но, услышав, как зашипело на него, Иштар остановился. С извиняющимся видом он сунул Изи уже вперед ногами и отпустил. Знахарь быстро исчез. Мы решили дождаться, когда он пролетит трубу, чтобы не наступить на него. Первая минута прошла молча, но, видимо, перед самой землей он пришел в себя, и из спасательного рукава раздался жуткий вой. Наверное, так и были пещерные люди, когда на них наступал мамонт, в потьмах идя за водой. Ничего страшного, впрочем, с Изи не произошло, но он, сука, разбудил всю округу. Кобра нежно поймала его, когда он пулей выскочил из спасательного рукава и начала качать, успокаивая на своих волчьих лапах, непринужденно помахивая в такт щупальцами. От этой картины папаша Кац вновь потерял сознание и заткнулся. Дальше мы прыгали в рукав уже без всякой оглядки на безопасность, ведь где-то там бродили побитые роботы, и черт знает кто еще. Последним, когда мы спустились, окутавшись кристаллической броней, вниз прыгнул Арнольд. Он схватился за материал спасательного рукава и заскользил вниз. Материя под его весом угрожающе трещала, но пока держала. Где-то метрах 20 над землей рукав наконец лопнул, и Арнольд, кувыркаясь, полетел вниз, скрывшись из глаз в итоге в куче строительного мусора. «Пиздец!» — холодно констатировала Иштар. Поражаясь ее выдержке, через несколько секунд, отряхиваясь и весело улыбаясь, появился Арнольд. «Интересно, что с ним? Он теперь постоянно будет улыбаться или станет, наоборот, угрюмым?» «Нет, все-таки остался прежним». «Вроде живой», — сказала Наташа. «Нам пиздец», — спокойно ответил Иштар. «Смотри». Мы резко обернулись, ожидая чего угодно, но только не такого. Из-за нагромождения бетонных блоков показался робот-паук и открыл орудийный порт. Кобра с папашей Кэтсом на руках отпрыгнула за какой-то выступ. Я сбил Наташу с ног и скатился в траншею вместе с ней. Миштар, по-моему, вообще телепортировалась в ближайшую расщелину. Остался стоять только Арнольд, весело улыбаясь. Робот, не мешкая, выстрелил в него и на своих паучьих лапах пополз в сторону, прикрываясь обломком бетонного блока. Я пожалел, что у меня нечем выстрелить по роботу. Мой дар здесь был вообще не в кассу, ему даже открутить нечего. Просто гладкая полусфера с амбразурой, в которой поблескивал калибр миномета «Тюльпан». Синий сгусток моментально преодолел разделяющие их 10 метров и смачно вошел в грудь Арнольду. Я успел подумать, что здесь даже могилу не выкопаешь, как кристаллический щит отразил синюю кляксу в сторону без видимых повреждений. Вы когда-нибудь видели удивленного робота-паука, стыдливо переминавшегося с ноги на ногу? Ну вот, я тоже впервые увидел такое. Сам Арнольд потерял последнее добродушие после такого коварного поздравления по случаю удачного спуска и поднял солидный кусок бетона. Держась за арматуру, он ловко преодолел эти несчастные 10 метров, не давая снова выстрелить железяки, и начал яростно обхаживать ее. Первые несколько ударов пришлись по амбразуре, замяв края, и следующий выстрел разорвал уже самого робота. Из него повалил такой же синий дым, и он, шатаясь на своих тонких лапах, свалился в траншею кобре. Однако... Также почти без эмоций пробормотал Иштар. Арнольд исполнился гордости и снова стоял с улыбкой на лице. «Красавчик!» «А чё он кидается?» — прогудел Арнольд, отряхиваясь. «Побежали!» Иштар разборки оставила на потом. Все согласились, понимая, что надо покинуть опасный район как можно быстрее. Папаша Кэтс пришел в себя и теперь сердито бормоча бежал, петляя между развалин небоскреба. Рядом с ним скакала кобра. На этот раз Арнольд замыкал, никого подгонять нужды не было. До вожделенного портала оставалось всего ничего, когда перед нами показалась зловредная парочка роботов. В воздухе появилась новая батарейка, 7-я по счету, и теперь заряжала недобитого боевого робота, вставшего у нас на пути. Эта скотина прекрасно понимала, куда мы направляемся, и заняла позицию в 50 метрах от портала. Я уже видел, как в замедленной съемке открывается амбразура. Еще несколько мгновений последует залп. Кобра не стала прятаться на этот раз и метнулась к роботу, врезавшись в него сбоку. Перебирая лапками, он удержался и не перевернулся, но его откинуло с биссектрисы выстрела. Пока он пытался восстановить равновесие, рядом с ним оказался Арнольд. Без всяких затей он подхватил его за паучью лапу и дернул вверх. Робот оказался не таким уж тяжелым, каким выглядел. Скорее, он был полый внутри, хотя казался довольно массивным. Гигант, перевернув его вверх тормашками, прыгнул на него со всего размаху и погнул ему днище. Внутри робота что-то звякнуло, и начавшаяся было открываться амбразура застыла в полуоткрытом состоянии. Тоненький синий луч, исходящий от батарейки, тоже исчез. Последний робот ворчливо загудел и полетел куда-то в сторону. Мы уставились ему вслед, как из-за небоскреба, где висел обрывок спасательного рукава, с ревом выскочила Годзилла. Мы, уже не обращая внимания, припустили к слабо мерцавшему порталу, затянутому серебристой пленкой. Первый в него, не останавливаясь, влетел Иштар. Остальные последовали ее примеру. Я заходил последним и успел разглядеть, как Годзилла, увлеченно размахивая лапами, гонится за батарейкой. Закладывая виражи, робот пытался ускользнуть от разъяренной элиты, и оба вновь скрылись за углом дома. Я сплюнул и молча вошел в портал.